Раздел 3. Выход людей из сект и профилактика попадания в них. Заинтересованные и конфликтующие стороны. Общество, традиционные религии, силовики, региональная и федеральная власть. Обычно, когда вы сталкиваетесь с тем, что ваш близкий или знакомый попал в культ, то вы ошарашены и не знаете, что делать. Привычные подходы в общении, споры и убеждения не работают, ваша значимость поставлена под вопрос, а вовлеченный со светящимися от счастья глазами воспроизводит наборы каких-то шаблонных фраз. В шоке от всего этого, близкие и друзья примерно одинаково реагируют на эту семейную драму или личную катастрофу. Пытаются обращаться во всевозможные инстанции от ЖЭУ и местных депутатов до Совета по правам человека в ЕС. Оказывают давление и сыплют угрозами, вводят различные ограничения для попавшего в культ и ожидают, что это заставит его одуматься. Окунаются в поиск духовного или любого другого чудесного решения проблемы в стиле «утро вечера мудренее» или «прилетит волшебник на голубом вертолете». Внимательно выслушивают новообращенного и начинают с ним вместе ходить в новый культ за просветлением. Начинают обвинять друг друга, ссорятся между собой в поисках, кто виноват в том, что это произошло, вместо того, чтобы заниматься самой проблемой. Все люди смотрят на такие проблемы по-разному. Кто-то серьезно, кто-то как на временное помешательство, а кто-то хочет наскоком, с шашкой наголо, решить эту проблему. Те, кто настроен обстоятельно, пытаются выстроить план действий и смотрят на ситуацию, сохраняя контроль над своими переживаниями и эмоциями. Когда близкий попал в культ, и его родные пытаются разобраться с возникшей проблемой, то через какое-то время они понимают, что помимо культов и сект есть и другие группы влияния со своими интересами. Общество. Сюда можно отнести такие группы, как семья и близкие, научные сообщества и антикультовые движения, СМИ или медиа, но и граждане с активными жизненными установками. Государство. Эта группа влияния включает в себя федеральную и региональную власти, правоохранительные органы, отвечающие за применение силы и контроля в нашей стране для обеспечения общественной безопасности. Религия. Сюда относятся традиционные религии, чье влияние на формирование культуры и истории нашего государства бесспорно. Различные группы влияния, которые формируются вокруг традиционных религий и оказывают воздействие на религиозные свободы в России. Помимо этого, есть новые религиозные движения, которые могут выглядеть для граждан так же, как и деструктивные культы, но на самом деле представляют из себя простые новые религии. При этом деструктивные культы и секты остаются постоянными активными акторами или игроками в сфере общественных связей и создании различных инфоповодов. На своих семинарах и выступлениях я всегда стараюсь донести до слушателей важную мысль. Борьба с культом и спасение близкого из культа — это два разных направления работы. Если близкие культисты начинают писать письма во всевозможные инстанции, это никогда не приводит к вытаскиванию кого-то из секты. К отпискам, иногда к обыскам, к проверкам организации может привести. Но это точно не поможет вытащить конкретного человека из культа. Поэтому я всегда стараюсь заземлять близких завербованного, объясняя, что письмами они мало чего добьются. Фокус надо делать на отношениях с культистом и на вытаскивание его из культа через общение. Напротив, написание писем и жалоб во всевозможные инстанции — это перекладывание своей ответственности на государство, власти и правоохранительные органы. Проблема в том, что все эти инстанции действуют только из своих ограничений, интересов и возможностей. Давайте начнем разбираться с самого верха, с государственных интересов, и посмотрим, как они оказывают влияние на деятельность государства в вопросах профилактики или сдерживания деятельности деструктивных культов и сект, а также оказания помощи пострадавшим. Федеральная власть и культы. В 2011 году одни пожилые родители из Перми столкнулись с тем, что их взрослая 38-летняя дочь попала в какую-то евангелистическую группу и стала конфликтовать с семьей из-за гиперопеки. Дочка, если не подводит память, была линейным руководителем отдела в местном филиале федеральной нефтяной компании. Общение ее родителей со мной не убедило их, что первопричина может быть в другом, и дочь, возможно, пытается сепарироваться и выстроить независимую жизнь, а культ — лишь средство для этого. Примечание. Сепарация. Процесс, в ходе которого ребенок становится независимым от родителей и начинает жить своей жизнью. В этот период отношения между ребенком и родителями меняются. Они переходят от иерархических, в которых ребенок занимает подчиненное положение, к равноправным отношениям между взрослыми людьми. Конец примечания. Родители все равно хотели покарать и наказать эту секту. Атипичная тактика такого типа людей — это написание челобитных и жалоб в различные инстанции. Начали они с писем местным полицейским, но закончилось это тем, что копию письма жалобы пастор этой группы разобрал в личном общении с их дочерью, что привело к еще большему конфликту и сжиганию мостов между ней и ее родителями. Поняв, что нужно повышать ставки, родители начали писать во все инстанции и даже президенту России. Понятно, что тут сыграли роль пожилой возраст, эмоции, желание быстро достичь результата и вера в социальную справедливость. Но это письмо повлияло и на меня. Пожилые родственники, не спросив моего мнения, сослались на меня в письме к президенту и очень оригинально подали информацию о ситуации. Я понял, что мне необходимо написать серию заметок о том, как работают разные группы интересов в вопросе профилактики культов и сект. Позднее я разместил эти тексты на своем сайте. Классическая ошибка — думать, что президент России читает все письма, которые приходят в его приемные тысячами каждый день. Он просто физически этого не сможет сделать. Для этого есть большой аппарат администрации президента РФ, который служит неким фильтром. В подразделении администрации президента РФ, которое отвечает за работу с обращениями граждан, происходит сортировка писем и отправка их в нижестоящие инстанции. Это необходимо, чтобы получить версию событий исполнительной власти и, возможно, принять какие-то решения, если они находятся в сфере юридически закрепленных за президентом функций. Реакция ведомств на эти запросы зависит от формулировок, с которыми они получают сигналы сверху. Сигналы эти могут быть разные. Формулировок несколько десятков. Диапазон их от «просто отчитаться» до «исправить и доложить». Если, например, вашему ребенку не хватило места в детском саду, и вы решите пожаловаться на это президенту, то ваша жалоба все равно спустится к той же заведующей садика с кучей отметок вышестоящих ведомств. Заведующая еще раз с вами поговорит и повторно вам откажет, так как мест в садике от того, что вы написали президенту, больше не станет. Поэтому очень важно это понимать и быть реалистами. Письма с просьбами о помощи президенту России работают не всегда и в определенных ситуациях, но в подавляющем большинстве случаев они будут спущены до уровня местного исполнителя. А областной или городской чиновник проведет максимум 1-2 беседы или созвона и даст ответ наверх. Все. Спишет ли он проблему на другое ведомство или на что-то еще, зависит от обстоятельств и его понимания проблемы. Чтобы письмо получило нужное движение, для него важна заранее подготовленная фактура. Фактура должна учитывать юридические реалии в контексте того, что разрешено или запрещено, а также факты нужно подавать в рамках зоны ответственности этого чиновника или ведомства. Я имею четкие представления о том, как именно работать с государственной властью и различными ведомствами, так как первое мое высшее образование связано с госслужбой. Я проходил практику в региональных инстанциях, законодательных органах, работал на выборах в нескольких десятках избирательных кампаний в разных регионах страны. И в сфере моих профессиональных интересов всегда были и есть антикризисные политические коммуникации. Объективная реальность отличается от того, как она заявлена на бумаге или демонстрируется в сериалах. Помимо определенного гражданского инфантилизма, который нам достался в наследство от СССР, что государство обязано решать все наши проблемы, есть еще одно заблуждение. Почему-то считается, что можно легко решить любую проблему, если принять нужный закон, выдать денег на федеральную программу и тому подобное. К сожалению, это не так. И подтверждением этому служит, например, тот факт, что законодательство о религиях у нас не менялось с 90-х годов, А понятия деструктивных культов, как я уже говорил, в правовом поле до сих пор не существует. В России пока еще нет сформулированной политики по отношению к деструктивным культам или последовательной национальной стратегии психологического здоровья. Зато уже есть куча реестров блогеров, иноагентов и иже с ними. Частично это связано с тем, что разные ведомства, группы экспертов, политиков и лоббистов борются за свои точки зрения, протаскивая их на федеральный уровень. С другой стороны, у государства и традиционных религий сформировалось понимание, какое государство и общество нам нужно, и вместе они выработали определенное взаимодействие и баланс политических и экономических интересов. И это нежелание, пассивность или отсутствие мотивации на этот момент у государства реформировать область религиозных практик и психологического консультирования вызвано еще и определенным прагматизмом. У англичан есть отличная поговорка на эту тему: «Не чини, что и так работает». Соответственно, ни у одного федерального исполнительного органа власти нет ни концепции, ни внятной политики по борьбе и профилактике деятельности деструктивных культов. Есть большой объем проектов и действий по профилактике терроризма и экстремизма, межнациональной и религиозной вражды, контртеррористической деятельности, что, конечно, частично затрагивает часть практик деструктивных культов. Но в целом они спокойно резвятся в тени государства и институтов общества. Хотя среди всевозможных деструктивных культов и сект есть и такие, что в принципе отрицают государственность как таковую и проповедуют существование заговора масонов, рептилоидов, иллюминатов, инопланетян, банкиров, продавцов Wildberries. Или же транслируют свои идеи о едином планетарном религиозно-теократическом правлении. И они для государства считаются определенной проблемой, особенно те международные культы, которые сотрудничают с разведками иностранных государств. У федерального правительства сотни проблем, а средств для решения их всех не хватает. К сожалению, проблема деструктивных культов в приоритетах не стоит. Возьмем реальную статистику. В 2021 году 933 тысячи россиян умерли от болезней сердца и сосудов, 283 тысячи от злокачественных новообразований. Или благотворительная организация «Ночлежка» подсчитала, что в 2023 году умерли 57,5 тысяч бездомных. Даже если умножить и сложить все возможные смерти от деструктивных культов, то они не сравнятся с последствиями смерти от онкологии, ДТП, преступности или роста бытового насилия. Конечно, любая смерть, что даже для культов относительно редкое явление, или попадание в культ, уход из семьи — это трагедия и большой стресс для родственников. Но государство решает куда более глобальные на данный момент проблемы. Государство, как мне кажется, будет вкладывать денежные средства в улучшение дорог, контроля движения и тому подобного, потому что это спасает больше жизней здесь и сейчас, чем могут угробить все культы вместе взятые. Хорошая новость заключается в том, что, поступательно решая проблемы, разобравшись с одними, государство начинает уделять внимание и другим. И я надеюсь, что рано или поздно око государева дойдет и до культов. Но будет это до или после запрета child-free, вейпов, сандалий с носками или квадроберов, сложно сказать. Как я вам уже говорил, государство — это не монолит, а десятки групп влияния на уровне законодательной и исполнительной власти, конкурирующих за поддержку элит. Конечно, любое государство заинтересовано в защите своих граждан и решении их проблем. Но действует оно под влиянием критериев, которые наиболее важны для большой части населения. Проблема же деструктивных культов хоть и значима для нескольких миллионов российских граждан. Но культисты продолжают в большинстве случаев ходить на работу и выглядят как обычные граждане. В этом плане на фоне разных экзотических сект выделяются кришнаиты, которые имеют статус официально зарегистрированной религиозной организации в России, но при этом многими исследователями относятся к деструктивным культам. В этом соломоновом решении государства, и это тоже пройдет, есть определенный смысл и резон. Деструктивные культы невозможно победить. Они, как и алкоголизм с наркоманией и игроманией, сопутствующие социальные недуги любого общества. Как и сезонные простуды и грипп, когда все в офисе хлюпают носом и сморкаются, жалуются на холод и ждут лета. Но мы с вами прекрасно понимаем, что если грипп или простуду не лечить, то и от них тоже можно умереть. Притча про кольцо Соломона. Согласно легенде, однажды царь Соломон обратился за советом к придворному мудрецу. Мудрец передал ему кольцо с надписью «Надень это кольцо», на нем высечена фраза «Это пройдет». Когда нахлынет сильный гнев или сильная радость, посмотри на эту надпись, и она тебя отрезвит. В этом ты найдешь спасение от страстей. Соломон последовал совету мудреца и обрел спокойствие. Но, как гласит легенда, однажды Соломон, взглянув на кольцо, не успокоился, а, напротив, еще больше вышел из себя. Он сорвал кольцо с пальца и хотел зашвырнуть его подальше, но заметил, что и на внутренней стороне кольца имеется какая-то надпись. Он присмотрелся и прочитал: «И это тоже пройдет». Царь успокоился и больше не расставался с кольцом никогда. Идеально в этом плане, чтобы общество боролось с культами, но в сфере психологического здоровья. А государство преследовало культы не за веру и идеологию, а за нарушение законов и неуплату налогов. Разница между некоторыми новыми религиозными движениями настолько тонка, что очень сложно разработать универсальные механизмы борьбы с деструктивными культами в целом. Например, некоторые организации, которые традиционные религии могут считать сектами и ересью, религиоведы классифицируют как новые религии. Вот как описывает конкуренцию и противоречия между новыми религиозными движениями, традиционными религиями и государством религиовед и судебный эксперт, соведущая подкаста «Неправильные эксперты» Марина Бегнова. Как религиовед могу сказать, что в практике всех традиционных религий встречаются отдельные течения или группы, в которых процветает психологическое, эмоциональное и физическое насилие. От этого не спасает никакая сколь угодно тонкая демаркация границ между сектой, культом, религией, квази- и псевдорелигиями. Степень религиозной конверсии, ее влияние на мировоззрение и предпочтительный образ действий индивидуально от случая к случаю. Одни религиоведы стремятся описать все новые религиозные движения как деструктивные, другие, наоборот, как позитивные, но все это не имеет никакого смысла. Нет хороших и плохих религий. Есть люди со всеми присущими им проблемами, среди которых в том числе могут встречаться и психические заболевания, например. Безусловно, нельзя отрицать, что в некоторых религиозных сообществах есть культовое насилие, легитимное с точки зрения вероучения по отношению к ряду лиц, саморазрушительные обряды и ритуалы, включающие легитимное насилие. Именно существование таких феноменов способствует совершению преступлений на религиозной почве. Кроме того, вера во многих случаях не снижает индивидуальных склонностей к сексуальным перверсиям, например, к педофилии, и может встречаться у представителей традиционных религий. Поэтому роль государства в этом случае не должна сводиться к сепарации агнцев и козлищ по принципу хороших и плохих религиозных объединений. Государство и его институции должны обеспечивать профессиональную профилактику и пресечение противоправных действий как результат совершенных преступлений, а не по чьей-то мировоззренчески обусловленной или конфессионально ангажированной точки зрения. Своим видением этого религиозного симбиоза делится религиовед и судебный эксперт Елизавета Щетинина. Мы живем в правовом государстве, которое регламентирует в том числе деятельность религиозных организаций и групп. Поэтому религиозные организации не должны делиться на плохие и хорошие, исходя из временного факта существования или численности. И ключевая роль государства в таком случае — это контроль над деятельностью религий с целью минимизации деструктивных последствий для общества, а также профилактика вовлечения в данные организации. Например, в каждом регионе работают межведомственные комиссии по профилактике экстремизма, а также антитеррористические комиссии, в рамках работы которых обсуждаются актуальные угрозы, в том числе со стороны деструктивных движений и практики организации профилактической работы. К сожалению, мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда представителей той или иной религиозной группы демонизируют только за счет того, что они принадлежат к так называемой типологии новых религиозных движений. Но, на мой взгляд, это больше отражает проблему отсутствия специалистов в сфере религиоведения на местах, чем государственную политику. Если вы посмотрите на практику профилактики в других государствах, то вы также увидите много примеров, где деструктивные культы никак не определены в правовом поле. Но есть и отдельные прогрессивные государства, например, Франция, которые используют налоговое законодательство и государственные гранты для сдерживания негативного влияния сект на государство и общество, а на уровне гражданина используют уголовное законодательство. Наказание за неуплату налогов, мошенничество, сексуализированное насилие, психологическое манипулирование, контроль сознания, доведение до самоубийства и тому подобное. Российская федеральная власть может среагировать на ваше обращение только в 4 случаях. Деятельность деструктивного культа угрожает национальной безопасности. Этот деструктивный культ уже на карандаше у кого-то из крупных федеральных политиков, чиновников или федеральных органов. В моей практике было несколько случаев, когда культы мочили на уровне федеральных органов из-за бытовых культовых проблем в семьях лиц, принимающих решения. И тут важно, конечно, понимать, кому и куда писать челобитные или приделать ноги к бумаге, чтобы по культу началась какая-то проверка. Государство наконец-то сформировало повестку дня по культам и начало зачистку общества от неправильных пчел. Здесь есть, конечно, риски клерикализации нашего светского государства и попадания нормальных новых религий в реестр неправильных пчел. Ваш случай связан с чрезвычайной ситуацией, которая может привлечь внимание СМИ и медиа, которые взбудоражат общество. Например, каннибализм, жертвоприношение, коллективное самоубийство и другие любимые события дня отечественных СМИ, которым важен трафик, но про это мы поговорим дальше. На федеральную власть можно повлиять, если у вас для этого есть ресурсы в виде времени, денег и групп влияния. У вас есть доступ к инфополю, вы занимаетесь заметной общественной работой, общаетесь со СМИ и местными органами власти. В таком случае, спустя несколько лет усилий, у вас получится создать повестку дня для лиц, принимающих решения. Но, повторю, понадобится несколько лет, а может и десятилетия для того, чтобы сформировать рычаг давления. Например, сеть неформальных сообществ националистического толка русских общин, чей подход я не разделяю, он вызывает у меня профессиональные опасения, смогла получить определенную поддержку и ведет свою деятельность в большинстве крупных городов России. Они все больше вмешиваются в информационную повестку дня и оказывают влияние на локальных чиновников. Это очень заметный пример того, как можно создать рычаг давления на федеральные и региональные власти. У большинства представителей властей нет понимания важности проблемы деструктивных культов. Возможно, я вас удивлю, но часто у них нет и понимания, что такое религия и вера вообще. Не потому, что они бездушные атеисты, как авторы этой книги, а просто это не входит в сферу их профессиональных интересов и компетенций. И, конечно, такое понимание тоже надо формировать. Но об этом мы поговорим позже, когда затронем тему профилактики деятельности культов. Из этого моего наблюдения есть исключение. Некоторые политики любят комментировать тему культов или религиозных проблем в сфере образования, так как это создает им дополнительные упоминания в медиа и популярность у определенных групп. Некоторые блогеры выпускают на своих видеоканалах громкие расследования на тему сект. Например, когда на каналах «Коллектив» и «Интересный подкаст» вышли мои интервью по теме сект, которые собрали несколько миллионов просмотров, то на меня посыпалось много запросов от каналов и шоу, которые хотели хайпа на этой теме. Один продюсер даже предлагал смотреть сектантские видео и шутить над ними, стебать и высмеивать участников. К сожалению, уровень эмпатии и понимания семейных драм и трагедий у федеральных и региональных ТВ-каналов приблизительно такой же. Когда вы рассказываете свою историю федеральному ТВ, то с вами могут записать 10-15 минут беседы, но какую фразу или часть разговора поставят в программу, вы никогда не узнаете, пока передача не выйдет. У меня были случаи, когда из интервью брали 50 секунд, чтобы усилить какую-то подачу в передаче, а смысл, который закладывал я, терялся. Практически никто из видеоблогеров или ТВ-передач не следит за судьбой своих героев или за тем, как развивается ситуация дальше. Выступив по телевидению, вы получите свои 5 минут славы, но реальных изменений это за собой не повлечет, если ваша задача именно вытащить близкого из культа, а не оповестить общественность о том, что культ существует. Такая слабая погруженность журналистов, блогеров или чиновников обусловлена разными причинами. Например, часто в вопросах культов мы сталкиваемся с «не все так однозначно». И когда чиновники пытаются разобраться в конкретном, то оказывается, что причиной, следствием или косвенным фактором попадания в культ стали семейные отношения и проблемы на бытовой почве. А личная жизнь граждан у нас защищена Конституцией, если вы, конечно, не квадробер. Примечание. Квадроберы. От английского «quadrobists». Термин происходит от соединения латинского «quatuor» — «четыре» и английского «aerobics» — «аэробика». Люди, преимущественно подростки, которые имитируют действия и повадки животных, используя маски, перчатки, хвост и другие атрибуты, делающие их похожими на животных. Одноименную субкультуру, возникшую в Японии, в мире относят к неофициальному виду спорта. В России увлечение квадробингом привело к очередной моральной панике. Конец примечания. Ну и как бы цинично ни звучало, но если вы не можете решить вопрос на уровне своего региона, то возможности решить его на уровне государства у вас в сотню раз меньше. Царь, Ильич, президент, министр нас рассудят. Это остатки обывательских представлений о том, как работает государство. И нужно быть прагматиком и начинать с региональных властей. Вот что вспоминает Татьяна из Санкт-Петербурга, когда она искала помощь в спасении мужа из психокульта. В июле 2015 года, после прохождения третьей ступени тренинга личностного роста, лидерской программы, мой муж заявил, что уходит от меня и нашего 7-летнего ребенка, потому что он так решил, как он сказал, так будет лучше. Он не слушал мои возражения и предложения, не слышал меня. Аргументы, что такие решения принимаются совместно, что у нас ребенок идет в первый класс через месяц, и это стресс для него, что у нас прекрасные отношения, и надо обсудить, попробовать разрешить сложности, если они есть, и тому подобное, он не воспринимал никаких аргументов. Я начала искать информацию о тренинге, который он посещал, в интернете. Конечно, многие скажут, что делать это надо было раньше, и будут правы, но как есть. И нашла. На одном сайте упоминалась психолог-тренер, ведущая тренинговой программы, пройденной моим мужем, и упоминалось, что ее тренинг — это чистой воды LifeSpring. Я начала искать информацию про LifeSpring. Ужаснулась от каждой статьи, потому что понимала, что это оно и есть. Муж о некоторых упражнениях рассказывал, но не подробно, ведь рассказывать было, по его словам, нельзя. Про некоторые догадалась, что были именно они, по тем предметам, что он брал из дома на тренинге. И от этого мне становилось физически плохо. Меня аж тошнило. Перелопатила весь сайт sectam.net, там же увидела публикации Михаила Вершинина и вспомнила, как одна знакомая рассказывала о его лекциях на тему вывода людей из культа. Я начала еще более подробно изучать написанное Михаилом. Поверить в то, что моя счастливая жизнь в браке в течение 9 лет пошла прахом из-за каких-то дурацких тренингов, не могла никак. Я верила, что я, сильная и умная, смогу спасти любимого мужа. Не могла спать от напряжения. Вечером допоздна убиралась, потом засыпала часа на 2-3, а в 5 утра просыпалась от резкой боли в сердце, от ощущения, что меня в сердце бьют ножом. Было невыносимо. Мне казалось, что мир рухнул, а от меня отрубили половину. Я постоянно рыдала, когда была одна. Рядом с сыном делать этого не могла, так как скрывала от него ситуацию с отцом, ибо верила, что тот образумится и вернется. Рыдала я в том числе от бессилия. Когда читала статьи, то не могла поверить, что в сложившейся ситуации я бессильна. Я не могла находиться дома, где все напоминало о муже и счастливых прожитых вместе годах. Поэтому часто по полночи каталась по Питеру на машине, громко врубив музыку, чтобы она заглушала мои рыдания. Друзьям и родственникам рассказывать не хотела, так как считала, что у мужа временное помешательство. Знал обо всем поначалу только мамин муж. Маме ничего не говорила, чтобы не портить ей отдых. По возвращении родителей с моря мама уже узнала от своего мужа о произошедшем, так как с ним я постоянно переписывалась. И мама в один из дней залезла к нему в телефон и все прочитала. От того, что теперь и мама знает, мне легче не стало. В результате я написала Михаилу, мы провели консультацию, и я начала действовать по предложенной схеме. поговорила с его другом, чтобы создать круг желающих вытащить мужа из лап этой гуру, с другом его отца. Понимала, что с родителями мужа встречаться бессмысленно. У них всегда виноват кто-то другой, но не они и не их дети. С маминым мужем. Он был в прекрасных отношениях с моим мужем. Но, как потом выяснилось, друг моего мужа сдал меня ему. Близкий друг свекра озвучил мне условия, при которых они были готовы оказать мне помощь. Я должна была уйти с работы и сесть дома. На что при этом жить непонятно. Видимо, просить милостыню на паперти. А мамин муж сказал, что он пообщался с моим мужем и не увидел в нем никаких изменений. Он такой же, как и был, а люди, так случается, расстаются. Каждое подобное слово сильно ранило. Я поняла, что я одна, никто не готов мне помочь. Отчаяние, злость, боль, негодование, непонимание того, как умнейший человек мог оказаться в ситуации полной безвольности и зависимости от лидера культа и людей, его посещающих. Бессилие, зависть в отношении тех, у кого в семье все хорошо. Все эти чувства невероятно выматывали. Хотелось, чтобы гуру и всю ее шайку посадили. Были мысли подать в суд, написать во все инстанции. Полицию, президенту, ФСБ, Госдуму и тому подобное. Но здравый смысл и чтение литературы, написанной специалистами по культам, демонстрировали бесполезность этой затеи. Я хотела действовать, ибо привыкла, что активные действия приносят результат. Но мои действия не помогали в сложившейся ситуации. И диссонанс множился. Так со мной было впервые. Я делаю, стараюсь, но ничто не меняется. Выкарабкалась я благодаря своей работе и новому направлению развития, обучению в магистратуре, а также тому, что однажды сказала себе: «Хватит страдать, надо жить ради ребенка, ведь в жизни случаются и более страшные потери». Только через 3,5 года я стала потихоньку приходить в себя. Это был очень медленный процесс. Чтобы лишний раз не делать себе больно, мне пришлось разорвать связи практически со всеми общими друзьями. Тем же, кто хотел остаться в моих друзьях, я жестко обозначила, в каких границах общаемся, без упоминания предыдущего жизненного периода, ибо так надо мне для сохранения душевного и физического здоровья. Больше всего на свете в этот период времени от безысходности хотелось перестать существовать, уехать на другой край света, никогда не встречаться с тем, кто тебя предал. Но это было невозможно. Жизнь продолжалась, и мне было ради кого жить, ради ребенка. Уехать было нельзя. Сын шел в 1-й класс, что приводило к необходимости видеться с тем, кто был вроде бы моим мужем, но по факту стал незнакомым мне человеком. Я пыталась общаться как раньше, писала ему, что не держу на него зла и готова принять в любой момент времени обратно, что дома его любят и ждут. При встречах щемило сердце от невозможности прижаться к нему, разговаривать как прежде. Считаю, ситуация с попаданием любимой 2-й половинки в культ хуже, чем смерть. Ведь когда человек перестает существовать физически, и ты видишь, что он похоронен, то как бы больно ни было, пути назад нет. А в ситуации, когда человек полностью перепрограммирован, живет в соответствии с внушаемыми ему со стороны мыслями и установками, то физически человек жив, но только физически. Личность другая, совсем. Но поверить в то, что пути назад нет, сначала невозможно. Во всяком случае, у меня было так. Потом надежда продолжает теплиться. И это очень больно. Смотришь, твой любимый человек, но взгляд совсем иной. Мысли у него иные. Поведенческие паттерны и ценности другие. Он говорит вещи, противоположные тем, что транслировались им всегда. В случае Татьяны, лидер психокульта, понимая, что она не будет частью их новой семьи, используя типичную механику «в вашем окружении есть люди, которые сдерживают ваше развитие, и от таких нужно избавляться», не только разрушила семью, но и подобрала ей через какое-то время замену. Экс-муж Татьяны продолжает капитанить и ходить в психокульт, но уже вместе с новой женой, которая поддерживает его желание стать лидером и успешным человеком. А сотрудники местной полиции продолжают фиксировать удачные и неудачные попытки суицида у прошедших курсы этого тренингового центра. Региональная власть и культы. Наша страна очень большая и разная, с разными культурами, религиями и обычаями. Поэтому описать универсальные решения и всевозможные комбинации работы с региональными властями невозможно. Но возьмем для примера типичный регион европейской части России. В таком регионе отношение к проблеме культов зависит от нескольких чиновников и политиков. На их мнение о том, как выстраивается региональная политика, в том числе в вопросах религии, оказывает влияние занимаемая позиция в иерархии, личный опыт и компетенции. А я опять вам напомню, что по моему опыту у 90% чиновников лишь кое-как сформировано понимание о том, как взаимодействовать с религиозными движениями и традиционными религиями. В их картине мира нет знаний о том, что такое деструктивные культы, почему они опасны и чем может помочь местная власть. Что-то плохое, но никак не описано в инструкциях, нормативных актах и концепциях. Отсюда и пассивность региональных властей. Но есть определенные показатели, которые оказывают влияние на активность региональных чиновников. Количество граждан в регионе и их религиозные предпочтения. Региональная власть практически всегда делает упор на сотрудничество с доминирующей традиционной религией. А остальные идут по остаточному принципу как финансирование, так и сотрудничество. Если в регионе преобладают православные, то основная работа идет с епархией РПЦ-МП. Если мусульмане, то с духовным управлением мусульман по области или паритетный вариант. Здесь есть определенная возможность или слабость, то есть если вы представитель доминирующей конфессии, то у вас есть возможность через каналы своего религиозного института заставить региональное руководство вмешаться и помочь. Речь только о скорости и качестве реагирования. Если вы представитель другой конфессии, то, возможно, вам придется стоять в общей очереди на общих основаниях. Представитель традиционной доминирующей конфессии. Очень много зависит от фигуры, которая возглавляет религиозный институт доминирующей конфессии в вашем регионе и их взаимоотношений с губернатором. Если отношения хорошие, то ваши шансы возрастают, при условии, что вы сможете получить сопроводительные письма от конфессии. Если нет, то, скорее всего, вас снова ждет общая очередь, и ваш звонок, обращение очень важно для нас. Дополнительно важна позиция представителя конфессии по отношению к деструктивным культам, есть ли суды и критика в публичном поле и тому подобное. Взаимодействие правоохранительных структур с региональной властью. Зависит от того, насколько эффективно и продуктивно построено взаимодействие региональных Минюста и ФСБ с региональной властью по вопросам культов. Там, где идет активная работа и обмен информацией, власть, как правило, знает о проблемах и умеет на них правильно реагировать. А есть регионы, где созданы комиссии, которые собираются раз в квартал или полгода для отчетности. Многое в работе комиссии непосредственно зависит от специалистов правоохранительных органов и чиновников, которые входят в межведомственные комиссии по борьбе с экстремизмом и терроризмом. К сожалению, пока взаимодействие чаще выстраивается вокруг того, что регион выступает финансовым донором для отчетных мероприятий по профилактике и борьбе с экстремизмом. Например, в одном регионе в качестве выстраивания межнациональных отношений и профилактики ксенофобии в молодежной среде был разовый флешмоб на 300 человек за год, и для чиновников этого показалось достаточным. Если вы столкнулись с ситуацией, когда речь идет о культе, который запрещен или чья деятельность нежелательна в России, то скорость реагирования и понимание угроз национальной безопасности позволяют чиновникам реагировать оперативно, а не искать, на кого бы спихнуть отработку по вашей проблеме. Наличие крупных скандалов с культами. В некоторых регионах бывают крупные ЧП с деструктивными культами, которые накладывают отпечаток на поведение местных властей, и те некоторое время по инерции активнее реагируют на обращения граждан. Если в вашей области подобное случалось, то это поможет взаимодействовать с региональной властью. У вас есть две возможности обращения к региональным властям. Но важно помнить, что быстрого реагирования не будет, так как практически всегда любое обращение проходит длительное согласование. Запись на прием к чиновнику, письменное обращение. Есть два типа чиновников. Те, кто могут придать статус важности вашей проблеме, приделать ноги к документу. Те, кто могут выработать решение по вашей проблеме. Первые — это не совсем чиновники, а представители законодательной власти, федеральные, региональные или городские депутаты, которые активно участвуют в коммуникациях с региональной властью и бюрократической системой в своем избирательном округе. Так что смотрите, кто вас представляет и от каких партий эти депутаты, и начинайте с ними общаться. В большинстве случаев депутаты мало на что могут повлиять, но они, помимо сочувствия и праведного гнева, эмоциональной поддержки, могут открыть для вас многие двери других чиновников или письменно поддержать ваши обращения. Некоторые из них могут написать обращение в правоохранительные органы. Поэтому дополнительно смотрите, не входят ли ваши депутаты в общественный совет ГУВД города или области или местного районного ОВД. Вторые — это непосредственно те служащие, кто по своей должности занимаются религиозными и межрелигиозными вопросами или защитой прав человека. Например, омбудсмены. Как правило, в региональных структурах субъектов РФ нет отдельных должностей чиновников по культам, и эти функции закреплены за отделами по работе с конфессиями и религиозными организациями. Сейчас их называют «Управление по национальной и конфессиональной политике». Они могут действовать при Департаменте внутренней политики или соответствующем министерстве. В мэриях крупных городов есть отдельные специалисты, которые отвечают за работу с местными НКО, куда входят и религиозные организации. Чиновники всех перечисленных ведомств могут выступить координаторами между Минюстом и правоохранительными органами, но в рамках своих непосредственных должностных обязанностей. Здесь многое зависит от личной мотивации чиновника, насколько он готов помогать и готов ли к последствиям, которые могут возникнуть. Помимо этих служащих, есть еще региональные министры и руководители, которые открыто демонстрируют свою веру и религиозные предпочтения. Они тоже могут стать вашими союзниками, если направление их деятельности имеет хоть какое-то отношение к теме религии или если вы находитесь в нескольких рукопожатиях от этих чиновников. Часто именно омбудсмены помогают попасть на прием к нужному чиновнику, чтобы он хотя бы выслушал проблему. В некоторых регионах омбудсмены могут оказаться очень гибкими в своих взглядах и водить дружбу с местными хищниками-культами, поэтому сначала изучите вопрос. Но при этом очень важно понимать простую, но важную мысль. Федеральные и региональные структуры не смогут сделать больше того, что им можно сделать по закону. Поэтому не стоит воображать, что как только вы обратились к власти, сразу полетят вертолеты спецназа, начнутся судебные запреты культа, а судья встанет на вашу сторону только потому, что Вася в секте. Чудес не бывает, и все же при правильной постановке вопроса может получиться замотивировать региональные власти уделить внимание вашей проблеме. Например, если речь идет о вербовке в помещениях школ или других региональных структур. Региональные власти могут провести проверку и даже тихо сменить одиозных чиновников-культистов, но не сразу, конечно. Хотя в ситуациях со школами решения принимаются очень оперативно. Кроме этого, в рамках межрегиональных комиссий по профилактике экстремизма и тому подобного региональная власть может подключить правоохранительные органы или Минюст к изучению вашей ситуации, опять же, в рамках закона. Возможно, даже со стандартной формулировкой «Бастрыкин взял под свой контроль». В моей практике многие жертвы культов или их родственники рассматривают губернатора как волшебника, который может все изменить к лучшему или запретить злобные секты. Но, увы, это не так. Губернатор, как и другие чиновники исполнительной власти, действуют в рамках закона, и пока нет запрета конкретного культа и тому подобного, то для него борьба с культами — это гарантированный антипиар. Представители культов и сект будут ставить пикеты, собирать подписи, жаловаться в соцсетях и медиа, что может негативно сказаться, если не на карьере губернатора, то на карьере более приземленного в иерархии исполнителя. Россия в этом плане удивительная страна. У нас один из бывших губернаторов несколько лет назад умудрился создать свое учение и начал общаться с мертвыми писателями, архитекторами и другими выдающимися личностями. При этом выходило немало публикаций в различных федеральных и региональных СМИ. Есть странички в Википедии. Этот политик, сенатор и экс-губернатор, который был одним из губернаторов-долгожителей и более 25 лет руководил своей областью, в 2022 году презентовал свою духовную книгу. Под руководством губернатора регион не только активно развивал агропромышленность, но и активно сотрудничал с Русской Православной Церковью МП. У политика за плечами несколько высших образований, научные степени. Он был членом-корреспондентом в РАН и РАСХН и влиятельным политиком крупнейшей федеральной партии. Но, как оказалось, этого ему было недостаточно. В конце 2021 года политик написал книгу, которая была опубликована небольшим издательством в соседнем регионе. В начале книги он пишет: «То, о чем я буду рассказывать, может показаться мифом или вымыслом, ибо не соответствует устоявшимся представлениям о реальности. С другой стороны, никто не смеет утверждать, что наши знания о мироздании достоверны и окончательны». Весной 2022 года книга появилась на маркетплейсах, а к автору появились вопросы. В своем произведении сенатор и бывший губернатор утверждает, что у него есть духовная связь с боговидицей Любовью, и эта книга есть исполнение небольшой частицы поручения, данного мне, о чудо, самим создателем жизни. Новообретенная знакомая Любовь, хоть и замужняя женщина с высшим гуманитарным образованием, по мнению политика является праведной Елисаветой, воплощением матери Иоанна Крестителя. В своей духовной книге политик объясняет так. Боговидец общается с создателем земли, богом по имени Монастон, который, в свою очередь, является создателем монад, исходных энергетических импульсов, наделенных разумом. Монастона породил мировой мозг, который управляет землей и всеми, кто на ней живет. В 2014 году, во время Олимпиады и событий на Украине, к тогда еще действующему губернатору явился бог Монастон. Якобы бог через губернатора руководил регионом, давая конкретные и чудесные указания. Например, что во время любых официальных мероприятий и торжеств нужно дарить не букеты мертвых цветов, а дарить живые в горшках. При содействии боговидицы Любови Елисаветы политик начал общаться со многими великими людьми, которые уже давно умерли. У него состоялись беседы, например, с православным святым Сергием Радонежским, Микеланджело, поэтессой Мариной Цветаевой и актером-певцом Владимиром Высоцким. По словам политика, Цветаева продолжает писать стихи в загробной жизни, и некоторые из них он привел в своей книге. И таких собеседников было много. Единственный, кто отказался с ним общаться, это был дух святителя Иоасафа Белгородского. Свою духовную книгу сенатор, как он говорил, написал не сам, а под диктовку бога Монастона. Монастон нашептал пожилому политику, что христианство исчерпало себя и не дает убедительных ответов на поставленные вопросы. Этим, кстати, он очень похож на основателя секты мормонов, которому тоже божественная личность надиктовывала книгу и критиковала времена и нравы. И все бы ничего, но политик стал продвигать свое учение в региональных элитах и политических кругах. Впоследствии спикер областной думы вместе с несколькими депутатами ушли в отставку. Часть из них были исключены из той же крупной федеральной партии, а силовики начали изучать эту новую религиозную группу, связанную с 72-летним политиком. Якобы на политика и его мировоззрение оказала большое влияние книга «Евангелие от Елисаветы», которую под псевдонимом Николай Монастон написала та самая Елисавета. Книга «Евангелие от Елисаветы» была признана экстремистской в 2023 году, а духовную книгу политика отправили на экспертизу, результаты которой пока неизвестны. Общественная экспертиза от Русской Православной Церкви и религиоведческое исследование от одного регионального вуза показали, что в книге политика есть объект поклонения, элементы доктринальных положений и ритуальные тексты для новой веры. Летом 2024 года сенатор досрочно сложил с себя полномочия и решил более глубоко сосредоточиться на научной и экспертной работе, а именно дальнейшей проработке концепции солидарного общества, а также предложить действенный механизм решения демографической проблемы России в качестве руководителя регионального представительства РАН. Про эту историю вышло много разных публикаций и есть статья в Википедии. Ссылки давать не буду. Оставлю небольшую интригу и загадку для вас. Попробуйте найти сами. Ошибочно думать, что вашей проблемой будет заниматься лично губернатор или региональный министр. Как и в случае с письмами президенту РФ, вашу бумагу спустят ведущему специалисту какого-то отдела или департамента, который может оказаться уставшим и выгоревшим или будет переживать за свою пенсию и плюшки, и не захочет втягиваться в скандал с культом или официально зарегистрированным религиозным движением. Поэтому до того, как писать письма в различные инстанции, необходимо подумать о консультации с юристом, который поможет оценить со стороны действующего законодательства, что можно и нужно сделать. И культы культам рознь. В свое время адепты Пиуновой расклеивали объявления в нескольких кварталах вокруг факультета психологии, где я преподавал, что Вершинин — агент ЦРУ, и даже выставляли пикеты. А мои знакомые следователи рассказывали, как несколько раз в неделю около их ведомств и правительства региона собирались молчаливые группы из 2-3 людей, которые зачитывали вслух и про себя послания в виде стихов с пожеланием смерти, представляли, как посылают лучи погибели конкретным следователям, чиновникам и критикам их учения. Делалось это не просто так. Фокус посланий и взгляды направлялись на окна, где предположительно прятались оборотни-рептилоиды. Но защитные рептилоидные установки с планеты Нибиру работали хорошо, и проклятия не подействовали. Поэтому у нас с вами все еще есть возможность искать помощь и поддержку в среде правоохранительных органов, спецслужб и силовиков, которые работают на предотвращение преступлений и сдерживание деятельности преступных сообществ. Правоохранительные органы и культы. Во многих ситуациях, когда с культами столкнулись вы или ваш родственник, вам понадобится помощь, поддержка и консультация со стороны государства, тогда вам точно придется общаться с представителями правоохранительных органов. Даже чиновники будут вас посылать к ним, так как в их понимании это вопрос не к исполнительной или законодательной власти, а к правоохранителям. По личному опыту в этом общении с правоохранительной системой может сложиться два варианта развития событий. Вам будут либо помогать, либо мешать. Какой из вариантов случится в вашем случае, зависит от ваших коммуникаций с правоохранительными органами, их сотрудниками и понимания специфики их деятельности. В очередной раз разочарую вас, но в наших правоохранительных службах нет каких-либо комитетов и комиссий по делам культов. Очень редко, когда в учебных заведениях, где обучаются будущие защитники закона и правопорядка, проводятся лекции про деструктивные культы. В среде правоохранительных органов есть лишь отдельные подразделения, которые косвенно занимаются соответствующей проблемой. У таких подразделений есть три условные функции — наблюдать, вмешиваться, наказывать. Очень редко кто из них совмещает хотя бы две из трех этих функций. Обычно какое-то подразделение определенного ведомства выполняет всего лишь одну из них. Следственный комитет — их функция наказывать. То есть они занимаются расследованием преступлений и правонарушений, а также формированием доказательств для суда. Результатом их работы может быть осуждение за преступление, запрет на деятельность той или иной организации, уголовные наказания для представителей культов и тому подобное. В большинстве случаев представители Следственного комитета крайне загружены, и ваше дело, по которому вы проходите свидетелем, для них одно из многих. Как правило, они крайне слабо разбираются в вопросе культов, свободы вероисповедания и специфики деятельности религиозных организаций. Специальных сотрудников, которые специализируются на религиозных и культовых делах, у нас нет. То есть ваше дело попадет кому-то на конвейер. Главное управление по противодействию экстремизму МВД РФ. Их функция — вмешиваться. Единственным подразделением МВД, которое косвенно занимается культами и в котором обязательно внимательно выслушают вас, региональное управление по противодействию экстремизму МВД РФ. Или, как их еще называют, эшники. Специфика их работы — понятные уголовные дела, связанные с экстремизмом, нарушением законов поправок Яровой, о ведении миссионерской деятельности, о противозаконной политической деятельности — и дела, связанные с имуществом и материальными средствами подобных организаций или их представителей. Все остальные дела, которые не связаны с их отчетностью о деятельности, речь про знаменитую палочную систему учета МВД, передаются в другие соответствующие ведомства МВД. В свое время при создании этого ведомства туда перешло работать много выходцев из налоговой полиции и госнаркоконтроля, что отразилось на подходе к их деятельности. Чтобы вы понимали, в каждом регионе религиозными вопросами у них занимаются не более 4 сотрудников. Федеральная служба безопасности РФ. Основная функция у ведомства — наблюдать. Но в интересах национальной безопасности на уровне своей ответственности город-область могут оказывать необходимое воздействие на другие правоохранительные системы. Иногда два сотрудника из отдела борьбы с терроризмом выделены на регион, один из которых курирует нормальные религиозные организации, а другой — ненормальные, то есть как раз деструктивные культы. В некоторых регионах и тем и другим занимается один сотрудник. В большинстве случаев ФСБ больше интересуют деструктивные культы, которые возникли за рубежом и которые привлекают иностранных граждан для работы в РФ. Важно понимать, что ФСБ не обязаны вас спасать и помогать, а действуют в интересах государственной безопасности. И очень часто ваша личная трагедия становится лишь описанием еще одного возможного преступления культов. И как бы вам ни казалось, что с 90-х годов прошлого века ничего не поменялось, сотрудники спецслужб также действуют в рамках законов нашей страны, в которых, как вы помните, нет такого понятия, как деструктивный культ. И если у вас есть фактуры и доказательства, подходящие для возбуждения дел и судебных исков, то они с удовольствием вам посодействуют в этом. Именно поэтому важна консультация с юристом до обивания порогов инстанций, так как в 80% случаев ваша трагедия считается не нарушением закона, а наоборот реализацией права свободы вероисповедания культиста-родственника. Несмотря на некий либеральный политический нарратив в нашем обществе про кровавый режим и 30-е годы вернулись, наиболее проактивный по отношению к пресечению или ограничению деятельности деструктивных культов в нашей стране среди правоохранителей считается Федеральная служба безопасности РФ. Министерство юстиции РФ в основном наблюдает за деятельностью зарегистрированных религиозных организаций и политических культовых движений. Однако в определенной ситуации могут бюрократически наказывать, то есть не продлевать регистрацию или вносить в список запрещенных материалов и организаций книжную продукцию некоторых юридических лиц или сами юридические лица. По решению суда, а в суде у нас доказывает вину Следственный комитет. Очень часто именно у сотрудников Минюста и Следственного комитета очень поверхностные знания о том, что такое религия и вероисповедание вообще, и как это связано с функционированием общества. Здесь больше специалистов по бумажной работе и движению документов. При Минюсте в каждой области есть экспертный совет по государственной религиоведческой экспертизе при управлении Минюста РФ по региону. Его функции определены приказом Минюста РФ от 18 февраля 2009 года номер 53 о государственной религиоведческой экспертизе. В его состав обычно входит местный религиовед, представители основных традиционных религий, представители СМИ, представитель губернатора, 1-2 депутата областной думы и руководитель территориального управления Минюста. Обращение в этот совет от значимой группы пострадавших может способствовать созданию трудностей в легальной работе деструктивного культа на территории вашей области. Но поскольку основные функции экспертного совета сводятся к проверке достоверности сведений, которые сообщает о себе религиозное объединение при регистрации или перерегистрации, то рассчитывать на его вмешательство не следует. В некоторых регионах такой совет существует только на бумаге и собирается раз в несколько лет. У правоохранительных органов много другой важной работы, и они редко отличаются большими знаниями о культовой деятельности. Борьба с культами у них не в приоритетах. Долго, сложно и почти все разваливается в суде. Критиковать их за это бесполезно, так как набор юридических средств борьбы с культами в нашей стране крайне ограничен. Мошенничество, удержание силой, неуплата налогов, нарушение ведения миссионерской деятельности, отмывание преступных доходов, сексуализированное насилие, нанесение вреда здоровью и все. Вы должны постоянно помнить, что в России полная свобода вероисповедания, и нам с вами нужно фокусироваться не на борьбе с культами, а на защите психического здоровья людей и их права выбора. Правоохранительная система работает четко в трех случаях. Первый — общественный резонанс или звонок сверху. Второй — доказуемый состав преступления. А как я уже объяснял ранее, отнюдь не каждая семейная или личная трагедия может стать основой для возбуждения дела. Третий — явная угроза национальной безопасности. В итоге все упирается в доказуемость или в сам состав преступления. Например, если ваш родственник добровольно отдал культу свои деньги, это не преступление, это его право. Если он отдал деньги запрещенной организации, согласно федеральному списку, то это преступление, которое совершил он, а не запрещенная организация. Именно поэтому, прежде чем начинать бегать и искать, как отомстить, нужно провести анализ ситуации и проблемы. Обычно я с юристом стараюсь обозначить клиенту те правовые и психологические инструменты, которые он вправе и может наиболее эффективно применить в ситуации борьбы с культами за знакомого родственника. Если вы думаете, что правоохранительные органы нашей страны как-то выделяются по сравнению с другими странами, то это не так. У меня была клиентка из постсоветской страны. Этнические евреи, они с мужем и ребенком получили статус политических беженцев в Германии. В семье случилось несчастье, отец умер, и мама пыталась растить сына, получая господдержку от правительства Германии. Ее сын ходил в простую немецкую школу в одном из крупных городов в западной части Германии. За одной партой с сыном, который имел облик типичного еврейского мальчика, сидел выходец из турецкой семьи, чей отец был местным муллой в турецкой общине. В классе были и другие мальчики-турки, и за 3 года учебы сын женщины из атеиста превратился в ярого приверженца радикального ислама. Убрал изображения людей дома, критиковал одежду мамы и так далее. Мама запретила ему совершать намаз дома, и мальчик делал это в соседнем парке. В октябре 2023 года в Израиле произошел крупнейший теракт. Террористы из Газы напали на мирное население и военных Израиля, что способствовало эскалации затяжного и кровавого конфликта. А как раз такие конфликты служат прекрасными упаковками террористических нарративов для вовлечения молодых людей в ряды террористов, которые используют ислам для прикрытия своих преступных действий. Мама сильно волновалась, так как ее 17-летний сын очень радикализировался. Она пошла за советом в местную полицию, откуда ее отправили к местным эшникам, силовикам со специализацией по борьбе с экстремизмом. Те товарищи записали ее данные, внесли в какую-то базу ее сына и пожелали ей хорошего настроения, прокомментировав это в стиле «Вот когда кого-то убьет, тогда и арестуем или начнем разбираться, кто его там радикализовал». Потом мама ребенка обращалась в несколько НКО в Германии. Например, она обратилась в местное НКО, которое специализируется уже много лет на ресоциализации экстремистов и дерадикализации последователей учений этих радикальных организаций. Там ей вручили буклеты «Что такое правильный ислам?», порекомендовали поводить сына на их лекции об исламе и также пожелали хорошего настроения. А мама осталась с сыном, который, тяжело пережив смерть отца и переезд в незнакомую страну, жизнь в скромных условиях, попал под влияние неоднозначных юных последователей праведной жизни и теперь пытается забрать власть в семье, так как он мужчина, а она женщина и должна подчиняться ему. В моей практике много таких историй без хэппи-энда и победы добра над злом. Некоторые вещи быстро не решить, или для этого нужно много времени и усилий. Эмоционально бегать по правоохранительным ведомствам с письменными заявлениями «спасти и запретить» не приведет к хорошему. Такое поведение лишь даст возможность культу использовать вашу агрессию против вас. Во многих культах всегда разыгрывают эту карту. Сначала внушают, что в окружении культиста есть близкие и знакомые, из-за которых у вас нет успешного успеха. А потом, когда те самые близкие начинают жаловаться в органы, говорят: «Смотри, как они злятся, что ты стал лучше. Смотри, как бесятся из-за того, что ты обрел веру» и тому подобное. Лично у меня за всю мою практику сложилось интересное профессиональное и позитивное взаимодействие с правоохранительными органами и спецслужбами. Хотя, конечно, удручает, что в отличие от европейских коллег, у нас нет ни одного подразделения в правоохранительных органах и спецслужбах, которое специализировано противодействовать деструктивным культам и их влиянию на общество и национальную безопасность. Большая часть активной деятельности наших правоохранительных органов против культов носит импульсный характер и часто становится инициативой рядовых сотрудников правоохранительной системы, которые не могут игнорировать угрозу культового насилия в нашем обществе или действуют по другим личным причинам. Как мне кажется, психологи работают на уровне людей, которые обращаются к ним за помощью от культового насилия. Правоохранительные органы защищают общество от деструктивных культов и сект в рамках правовых норм. И мы, и они делаем одну и ту же работу, но в разных масштабах и по-разному. Их поле — право и сила. Наше поле — психологическое и информационное консультирование. Поле политиков, общественников и законодателей — регулировать эту деятельность. Но принятие новых законов невозможно без тщательного изучения предмета регулирования — религиозной жизни. И здесь необходимы опыт и знания религиоведов, исследования различных форм и практик существования религиозных сообществ и нарративов. Традиционные религии и культы. Разумеется, очень важную роль в общественной жизни России занимают традиционные религии, которые пытаются восстановить свое влияние, которое было потеряно после революции и гражданской войны, становлением атеистического СССР со своими порядками. Общаясь и работая с представителями традиционных религий, через какое-то время начинаешь понимать, что их отношение к деструктивным культам кардинально отличается от общественных интересов или подхода светских специалистов. Это не хорошо и не плохо, просто другая система координат и интересов. Согласно федеральному закону номер 125 о свободе совести и религиозных объединениях, к традиционным религиям у нас относят христианство, православные, католики, протестанты, ислам, 5 духовных центров на территории РФ, которые делят влияние на умму между собой, иудаизм, 2 линии, американская ФИОР и традиционная КЕРООР, буддизм. Проблема сектантства и деструктивных культов остро стоит только для 2 традиционных религий в нашей стране — ислама и христианства. Иудаизм и буддизм в этом плане не ведут никакой работы и практически не обозначают своей позиции по таким вопросам. Для ислама проблема сект в основном связана с радикальными течениями, террористическими ячейками и достаточно редко непосредственно с культовыми группами. Это не значит, что мусульмане не попадают в культы. Есть даже ряд культов, которые обожают работать именно с мусульманами. Например, мунисты, они же муниты. Из-за данной специфики в исламе нет какой-либо организованной борьбы с культами, а в основном идет идеологическая борьба с радикалами, которые под видом традиционного ислама вербуют в ряды террористов молодых мусульман. Наиболее активная борьба с культами ведется со стороны христианства. Если протестанты и католики достаточно пассивны в этом направлении, ограничиваются своими приходами и распространением переведенной западной религиозной литературы о культах, то православие в лице Русской Православной Церкви Московского Патриархата создало небольшую сеть консультационных центров, активно обучает своих сотрудников, выступает с заявлениями в СМИ и активно борется с культами. Но и тут есть своя специфика, которую нужно понимать. В середине 90-х годов Русская Православная Церковь фактически единственная вела борьбу с деструктивными культами в России. Переводили книги, выступали с лекциями и тому подобное. В 2000-х годах подходы стали меняться, и потребовалось разделять миссионерскую работу по защите своей паствы и непосредственно борьбу с деструктивными культами. Как и в российском обществе, в православной церкви появились свои группы влияния и специалисты, которые по-разному смотрят на распространение сект и культов в стране. Часто это приводит к снижению эффективности их работы. А с другой стороны, это подтверждение того, что в церкви есть разные мнения и возможности религиозных споров в рамках церковного права. Самая большая проблема традиционных религий в том, что они могут помогать только своим верующим и не могут оказать практически никакой поддержки представителям других религий, если только те не хотят сменить вероисповедание. Это не хорошо, не плохо, просто такие специфические условия в мире религий. Хотя для светских специалистов, которые иногда помогают сменить зависимость от культа на переход в традиционную религию, такой подход считается в некоторых случаях нарушением профессиональной этики. Основные идеологические оппоненты РПЦ-МП делятся на 2 подвида. Внутренние ереси. Сюда можно отнести и младостарчество, когда молодой священник берет на себя роль большого наставника, впадает в духовную прелесть и при этом злоупотребляет духовной властью над паствой и стремится к наживе. И псевдоправославные группы, которые множатся в последние годы вокруг одиозных и популярных представителей церкви. Условные культы-конкуренты, куда можно отнести активно растущие деструктивные культы наподобие неопятидесятников-харизматов. Фактически организованная борьба с культами у РПЦ сконцентрирована на наиболее опасных для православия культах, не всегда деструктивных, часто они же наиболее опасные для общества в целом. Хотя это вопрос для дискуссии. Как отличаются для врача болезни, если он выборочно избавляет от одной и игнорирует другую? Один мой друг любит говорить, что бесполезно лечить грипп, если у вас гангрена. Это вопрос приоритетов. Для традиционных религий их организационные вопросы и интересы важнее борьбы с культами. Многие традиционные религии выживают за счет пожертвований верующих, и в этом контексте конфликты и скандалы вокруг культов могут негативно сказываться на потоке пожертвований и финансовой поддержки. Деньги любят тишину, но это не мешает использовать нескольких популярных и одиозных специалистов по культам от традиционных религий, которые постоянно пребывают в конфликте и судах. К сожалению, результаты их судебной деятельности часто носят очень скромный характер. Бывают ситуации, когда традиционные религии сотрудничают с культами по незнанию или осознанно. Например, представители церкви саентологии могут быть любой веры, если вы при этом адепт учения Дианетики. В православии нельзя отказать в духовной поддержке другому православному. И получается, что, например, саентология в православии относится к сатанинским течениям. Но это не мешает православным саентологам жертвовать в частном порядке на строительство объектов РПЦ в некоторых епархиях. Хотя чему я удивляюсь, если у нас лидеры коммунистической партии активно двигают конспирологические теории о том, что Сталин был защитником православия и коммунизм — хорошая почва для христианства. То, что для вас может быть культом, для другой традиционной религии может быть авторитарной группой, которая заблуждается. Оккультист будет выглядеть якобы ищущим обратный путь к спасению и к тому же обеспеченным финансово верующим. Все это очень спорно, но об этом чаще дискутируют религиоведы, философы и правоведы, нежели социальные психологи. В некоторых регионах Русская православная церковь МП назначает заниматься вопросом деструктивных культов священников, которые не имеют необходимой миссионерской или академической подготовки. К тому же совмещают это занятие с другими по остаточному принципу. С другой стороны, очень часто основная полемика по культам ведется через специальных представителей РПЦ-МП, которые как бы транслируют официальную позицию российского православия, и дальше ее уже сложно изменить на местах. Когда вам будет нужна помощь, то ее попытается оказать ваш духовный наставник, священник, или вас отправят к официальному лицу, который отвечает за этот вопрос в епархии. Здесь очень многое зависит от его опыта и желания помочь, так как, несмотря на то, что РПЦ — это институт религии, но бюрократия и иерархические ограничения в ней присутствуют. В Самарской области есть моногород Автоград Тольятти, где работает предприятие «АвтоВАЗ», выпускающее знаменитые отечественные автомобили. Еще до запрета деятельности деструктивного культа свидетелей Иеговы в России культисты часто занимались вербовкой в рабочих общежитиях этого предприятия. В моей практике был случай, когда в эту секту завербовали молодую 25-летнюю девушку из деревни. Ее пожилые родители это поняли и стали бить в набат. Поскольку они были православными и жили в деревне, они сразу обратились за помощью к сельскому священнику, чтобы тот провел беседу с дочерью, когда она приедет к ним в гости. А православный священник в современном селе или деревне — это значимая фигура, как учитель, врач, староста поселения. Когда вы общаетесь с аудиторией и паствой, которая уважает ваш статус и подход, то очень сложно перестроиться на другой лад. И когда священник начал беседовать о Библии с юной культисткой, то она его переспорила и стала агрессивно задавать такие вопросы, что в итоге он сам был сконфужен, и беседа не получилась. Именно поэтому я советую всегда избегать споров и бесед с культистами на религиозные или идеологические темы. так как именно там они часто чувствуют себя как рыбы в воде. К подобного рода беседам нужно готовиться, так как авторитеты для вовлеченного в культ человека — это только гуру и наставники, а близкие, знакомые, родители и представители разных других институтов общества уже утратили этот статус. И если на улице к вам подойдет вербовщик, правда, в последние годы это происходит реже, поскольку ограничения на уличное миссионерство прописали в законах Яровой, будет бесполезно спорить с ним про Бога и веру, если вы не религиовед или философ, ну или хотя бы выпускник исторического факультета. Кстати, я достаточно часто общаюсь со священниками, которые имеют богословское и миссионерское образование и обучены ведению религиозных споров и бесед. И поверьте мне, это очень высокий уровень профессионализма. Лично я получаю удовольствие от этого общения. Некоторых из них я постоянно зову в свой аудиоподкаст про культы и секты «Неправильные эксперты», который мы с коллегами ведем уже несколько лет. Обычно при епархиальных отделах по миссионерской работе РПЦ-МП формируются неформальные антикультовые группы, где можно получить определенную информационную помощь и духовную поддержку. К чему я веду? Если вам нужна помощь от представителей традиционной религии, то нужно искать людей, специально обученных миссионерской работе и разбирающихся в проблеме культов и сект, а не ориентированных исключительно на лояльную аудиторию и не умеющих спорить или поддерживать яркую беседу с культистами. Ну а теперь пора поговорить про таких, как я и вы, людей, которые сталкиваются с проблемой культов на уровне общества.